лежи спокойно, наваждение исчезнет, наступит гармония сил света и тьмы, и я уверена, болезнь твоя пройдет. Бао Юй молчал, но когда она кончила, вдруг засмеялся. «Ха-ха, ты так давно уже со мной не разговаривала. Я никак не пойму, кому ты сейчас обращаешься?» «Скажу тебе правду», — призналась Бао Чай. «Сестрица Линь умерла в один из тех дней, когда ты лежал без сознания». «Умерла!» — вскричал пораженный Бао Юй и поднялся на постели. «Не может быть!» «Да, умерла», — повторила Бао Чай. «Неужто я стала бы лгать, желая навлечь на нее несчастье? Старая госпожа и твоя мать знают, как ты с ней дружил, и опасались, что если бы ты об этом узнал, ты и сам стал бы искать смерти. Поэтому они не велели тебе рассказывать». Из груди Бао Юя вырвался горестный вопль, и он ничком упал на кровать. В глазах у него потемнело, в душе помутилось. Неожиданно он увидел себя в каком-то незнакомом месте. Невдалеке брел человек, и Бао Юй крикнул: «Позвольте спросить, где я?» «Эта дорога ведет в загробное судилище», — послышался ответ. «Зачем ты явился сюда? Годы твоего земного существования еще не истекли». «Я только что узнал о смерти моего лучшего друга и пришел навестить его», — отвечал Бао Юй, но не заметил, как сбился с дороги. «Кто твой друг?» — спросил человек. «Линь Дай Юй из Гусу». «Линь Дай Юй при жизни была не такой, как все люди», — с холодной усмешкой проговорил человек. «А после смерти она стала не такой, как все духи. У нее нет душ. Как же ты можешь ее навестить?» «Нет душ. По старинным китайским поверьям, у каждого человека было две души. Хунь – душа разума, и По – душа тела. Хунь со смертью человека якобы улетала на небеса, а По погибала». «У всякого человека при жизни душа разума и душа тела находятся вместе. Они собираются перед его рождением и рассеиваются после его смерти. Если простых людей в загробном мире невозможно найти, что уж говорить о Линь Дай Юй? Скорее уходи отсюда!» Эти слова повергли Бао Юя в смятение. Он долго стоял с совершенно глупым видом, но затем, набравшись смелости, промолвил: «Если вы говорите, что после смерти душа исчезает, то зачем же существует загробное судилище?» «Кто утверждает, что загробное судилище есть? Для того оно существует, а кто говорит, что его нет, для того оно не существует», — усмехнулся человек. «Все эти россказни созданы для того, чтобы предостеречь людей, живущих в мире, от свершения грехов. Поэтому говорят, что небо гневается на глупых людей в случаях, если они не выполняют при жизни свой долг и не придерживаются правил поведения, если они насильственно кончают свою жизнь в молодом возрасте, когда время, положенное им, еще не истекло, если они предаются разврату,